Ее подвесили на веревках так, чтобы голова коровы все время была над водой, и подтягивали выше по мере поднятия воды. Наверное, это было разумно, в том случае, если вода не поднимется слишком высоко. Наконец, плот вынесла на околицу. Алексей огляделся. Всюду была вода с поднимающимися над ней деревьями. Нигде не осталось ни одного островка. Оно и понятно. Село находилось на самом высоком месте. Если уж его затопит, то другие места затопило и подавно. Плот медленно несло течением на юг. Так прошел час. Затем другой. Третий. Когда их отнесло от села километров на 10, Алексей снова взялся за шест, чтобы направить плот к группе деревьев, но не смог этого сделать. Глубина уже превышала длину шеста. Наверное, можно было испытать парус, но Алексей не хотел этим заниматься. Не было необходимости. В итоге он просто подождал, пока плот поднесет течением к одному из возвышающихся над водой лесных островков. Там он, хватаясь за ветки, завел плот между крон деревьев и привязал к одной из веток, затем вытащил и положил на палубу рулевое весло. «Остановимся здесь», — сказал он, взглянув на Ольгу и Сергея. «А пока можно заняться завтраком». Даже отсюда еще можно было разглядеть крыши домов, оставшегося далеко позади села. Они выглядели скоплением разбросанных по воде темных пятнышек. Но вода продолжала прибывать, поднимаясь каждый час почти на метр. Темных пятен оставалось все меньше и меньше. Ближе к обеду село совсем скрылось из глаз. Алексею не хотелось думать о том, что стало с оставшимися там людьми. Примерно через час в километре от них пролетел вертолет, тяжелый Ми-26. Алексей и Ольга с сыном проводили его взглядами. Возможно, где-то там, куда он летел, еще остались места, где вертолет мог приземлиться. Вода несла много мусора. Часть его задерживалась в ветвях деревьев. Около 7 часов вечера мимо плота пронесло труп пожилой женщины. Он мог зацепиться за ветки, поэтому Алексей взял шест и осторожно оттолкнул тело подальше. Ольга и Сергей, находившиеся в каюте, этого не видели. Ближе к ночи пошел дождь, к полуночи он превратился в настоящий ливень. Но в каюте было сухо и тепло. Приемник ничего не ловил. Алексей предпочитал винить в этом нарушение радиосвязи. Дождевые капли барабанили по крыше. Сначала этот шум мешал ему заснуть, но постепенно Алексей к нему привык. Часа в 3 ночи, проснувшись, он включил фонарики осторожно, чтобы не разбудить Ольгу и ее сына. Вышел из каюты. Дождь закончился, было очень тихо. Проверив, насколько поднялся уровень воды, Алексей перевязал удерживающую плот веревку повыше. Попытался соориентироваться, в какой стороне находится село, и не смог. Вокруг, куда ни глянь, была кромешная тьма. Алексею не удалось увидеть ни одного огонька. Постояв несколько минут, он снова забрался в каюту, выключил фонарик и постарался заснуть. Утро пришло вместе с густым туманом. Уже на расстоянии нескольких метров было трудно что-либо разглядеть. Уровень воды снова повысился. Над водой торчали лишь самые верхние ветви деревьев. На одной из веток спал воробей. Услышав стук по плоту, он встрепенулся, но не улетел. Просто сидел, испуганно косясь на Алексея. «Что тут у нас?» – поинтересовалась Ольга, выбираясь из каюты. «Туман?» «Да», – подтвердил Алексей. Опустившись на колени у воды, Ольга начала умываться. «Не стоит умываться этой водой», – остановил ее Алексей. «В ней уже полно всякой заразы, а дальше будет только хуже». «А как тогда умываться?» – поинтересовалась Ольга. «Никак», – ответил Алексей. «Для нас это теперь непозволительная роскошь. Мы должны экономить воду, чтобы продержаться как можно дольше. Неизвестно, сколько нам придется плавать. И даже когда вода уйдет, найти чистый источник будет очень трудно». «Воду можно кипятить», – предложила Ольга. «Да, можно. Но у нас для этого не так много дров». На завтрак Ольга приготовила пшеничную кашу. Сваренная на воде и без масла, она была не слишком вкусной, но выбирать не приходилось. На оставшиеся угли Ольга поставила чайник с заборной водой. Подождав, пока вода скипит и немного остынет, она демонстративно умылась. Алексей невольно улыбнулся. «Так можно убить микробов», — сказал он. «Но если в воде какие-то химикаты или радиации, кипячением их не уберешь». Ольга хотела что-то сказать, но передумала и вылила остатки кипяченой воды за борт. Наверное, она осознала, что Алексей прав. Часа через два туман окончательно рассеяло взошедшее солнце. Небо было ясное. Подняв голову, Алексей подумал о том, что если смотреть в небо, то возникает ощущение, что ничего не изменилось. Небо такое же, как всегда. Но лишь стоило опустить взгляд, и сразу открывались неприглядные реалии их нынешнего положения. А вода все прибывала, течение усиливалось. В конце концов Алексей вынужден был отвязать плот от дерева. Подумав, он соорудил якорь, привязав на веревку три кирпича. Груз был небольшой, но кирпичи зацепились за что-то на дне, и плот остановился. Час спустя они увидели сразу два трупа. Их пронесло метрах в 20 от плота. Потом проплыл еще один. За ним через четверть часа следующий. Сергея Ольга силой загнала в каюту. Не хотела, чтобы он все это видел. Но не прошло и часа, как он снова выбрался на палубу. «Там щенок», — сказал Сергей. И указал рукой куда-то в сторону. «Не вижу», — ответил Алексей. И тут же расслышал отдаленное приглушенное поскуливание. Черт, точно. Как он его не заметил? Это действительно был щенок. Мокрый и испуганный. Он находился в паре сотен метров от них, распластавшись на какой-то доске. Сергей молча взглянул на Алексея. Он ни о чем не спросил, тем не менее Алексей понял его и без слов. «Мы не можем его достать», — сказал он. Потом снова посмотрел в глаза малыша. Сдался. «Ладно, попробуем». Ветра не было. Ставить парус не имело смысла. Нормальных весел плот не имел. Пытаясь придумать, как спасти щенка, Алексей вспомнил, что видел по телевизору, как плавают, а точнее плавали гондольеры в Венеции. Вытянув якорь, он установил на корме рулевое весло и начал его качать из стороны в сторону. К радости Алексея плот отозвался на его манипуляции. Расстояние до щенка начало медленно сокращаться, но прошло еще минут 20, прежде чем Ольга смогла дотянуться до щенка и втащить его на плот. «Мокрый весь», — сказала она, и перепуганный. «Дай мне», — попросил Сергей. «Подожди», — остановил ее Алексей. Вздохнув, зачерпнул из бочки кастрюли немного воды. «Надо его помыть». Через несколько минут вымытый и вытертый щенок уже сидел с Сергеем в каюте. От еды он отказался. Какое-то время смотрел на все черными пуговками глаз. Потом свернулся в клубок и заснул. Сергей прикрыл его углом одеяла. «Что ж, ладно», — сказал Алексей и взглянул на Ольгу. «Хорошая собака еще никому не помешала». К обеду стало совсем жарко. Течение усилилось. Якорь уже не мог удерживать плот. Его тащило по дну. Иногда он за что-то цеплялся, тогда чувствовались сильные рывки. Плот ощутимо мотал из стороны в сторону. Подумав, Алексей вообще вытащил якорь. Пусть плот несет течением, может быть, принесет к суше. Продолжавшая подниматься вода скрыла из глаз последние кроны деревьев. Вокруг теперь, куда ни глянь, расстилалась бескрайняя водная гладь. Если бы не мусор да трупы людей и животных, картина могла показаться вполне идиллической. «Жарко», — сказала Ольга, и вытерла со лба капли пота, как на юге. И она была права. Алексей взглянул на солнце и только теперь обратил внимание на то, как высоко оно поднялось. Еще раз оценил его положение. Солнце находилось почти в зените. Посмотрел на свою тень. Она оказалась удивительно короткой. «На какой широте находится Москва?» — спросил он у Ольги. «Где-то 55 градусов, верно?» Не знаю, пожала плечами Ольга. Может быть. 55 градусов, повторил Алексей. А теперь мы находимся примерно на широте Египта, если не южнее. Это плохо? Это просто факт. Плохо это или хорошо, я пока не знаю. Плод за прошедшие сутки слегка осел, но не настолько, чтобы это представляло опасность. После обеда Алексей занялся мелким ремонтом. Подправил топором рулевое весло. Затем купил парой досок бочку с водой. Она просто стояла на плоту позади кормового рундука. Алексей опасался, что во время сильного волнения, если таковое будет, она может сдвинуться с места. Прибивая одну из досок, он слегка поранил палец щепкой. Ничего серьезного, пустяковая царапина. Но когда чуть позже, проверяя глубину и силу течения, опустил и снова выбрал якорь, ощутил жжение в ранке. Секунду подумав, осторожно коснулся пальца языком и ощутил соль. «Вот черт!» – пробормотал он. «Морская вода!» Появление морской воды свидетельствовало о сильном прогибе земной коры. Хорошо, если она снова поднимется. А что, если нет? Тогда можно будет плавать на плоту целую вечность. Ближе к вечеру они впервые заметили живых людей. Их было трое. Они находились в стоящей на якоре моторной лодке. Алексей не знал, кто эти люди. Большого желания встречаться с ними у него не было. Люди в лодке, очевидно, разделяли его чувства, поэтому тоже не сделали попытки приблизиться. Прот проплыл от лодки примерно на расстоянии километра. Пару часов спустя лодка была уже крохотной точкой на горизонте. Потом и она скрылась из глаз. Щенка назвали Тимкой. Имя выбрал Сергей. Возражений не было. Вечером он с удовольствием поел вареной вермишели, больше похоже на клейстер. Потом улегся на матрасе, блаженно жмуря глаза. Если утром это был жалкий мокрый комок шерсти, то теперь, обсохнув и поев, Тимка превратился в весьма симпатичного лопоухого щенка. На ночь Алексей решил поставить плот на якорь, но сделать это оказалось не так просто. Массы трех кирпичей не хватало, чтобы удерживать плот. Скорость течения заметно возросла. Несколько безуспешных попыток закончились тем, что кирпичи все-таки за что-то зацепились. Якорный шнур резко натянулся. Плот дернулся, накренился. Его начало заливать водой. Осознав, что положение становится критическим и плот может просто уйти под воду, Алексей схватил топор и перерубил натянутый струнной шнур. Плот тут же выровнялся, вода быстро скатилась с палубы. Что-то случилось? Из кают выглянула обеспокоенная Ольга. «Попытался встать на якорь», — ответил Алексей. «Даже не думал, что течение такое сильное». Отпускать плот на ночь в свободное плавание было опасно. Поэтому Алексей решил подежурить. Но Ольга с этим не согласилась. «Давай так. Ты дежурь до 3 часов ночи», — решила она. «Потом разбудишь меня, а дальше до утра буду дежурить я». «Хорошо», — согласился Алексей, не желая с ней спорить. «Договорились». Стемнело быстро. Небо было удивительно чистым. Алексей смотрел на звезды и понимал, что небо изменилось. Плеяды теперь висели у самого севера. Полярной звезды не было видно совсем. На юге появились совершенно незнакомые Алексею созвездия. Около 2 часов ночи он заметил впереди слабый свет, постепенно превратившийся в целую россыпь огней. Там явно горели костры. Стоя на носу плота, Алексей всматривался в огни и пытался понять, кто эти люди. Плот несло течение, расстояние до огней все уменьшалось. Теперь Алексей понимал, что перед ним большой холм, на котором люди смогли укрыться от наводнения. Вскоре стало ясно, что плот проносится мимо, метров в 200 от ближайшего костра. Алексей не шевелился, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Вот плот поравнялся с костром, Алексей разглядел в свете его колеблющегося пламени сплошную массу человеческих тел. Люди в повалку спали друг на друге. Места было очень мало. Несколько человек сидели у костра. На коленях у одного из них лежало ружье. Костры начали удаляться. Алексей смотрел на них и понимал, что поступил правильно. Сейчас было лучше держаться подальше от людей. Оголодавшие и обезумевшие они были способны на что угодно. Ольгу он так и не разбудил. Около 5 часов утра, когда уже начала светать, она проснулась сама. «Ты почему не разбудил меня?» – не без возмущения спросила девушка. «Забыл», – солгал Алексей. «Просто задумался. Я ночью людей видел». Он рассказал ей про огни на холме, объяснил, что решил проплыть мимо. «Наверное, ты прав», – согласилась она. «На плоту сейчас безопаснее. Я не представляю, что мы могли бы делать без него. Спасибо тебе». «Забудь», – отмахнулся Алексей. «Ладно, дежурь. Я пойду посплю. Если что-нибудь увидишь, сразу буди меня». «Хорошо», – кивнула Ольга. Зайдя в каюту, Алексей улегся, закрыл глаза. Вздохнул. «Все будет хорошо». Ему казалось, что он лишь на мгновение закрыл глаза, когда ощутил, что его трясут за руку. «Алеша!» Приоткрыв глаза, он сонно взглянул на Ольгу. «Что там? Город». Сказанное ею не сразу дошло до его сознания. Осознав, наконец, о чем она говорит, он торопливо подскочил и вслед за девушкой выбрался из каюты. Это был действительно город. Большинство зданий были затоплены. Из воды выступали лишь многоэтажные дома до трубы какого-то предприятия. Плот несло прямо к нему. До города оставалось не больше нескольких километров. «Что будем делать?» – спросила Ольга. «Пристанем?» Алексей занервничал. «Да, город. Но что их там ждет? В этих возвышающихся над водой каменных коробках? Там нет ничего. Ни воды, ни еды. Только люди, и неизвестно, как они отнесутся к чужакам. Может, пригласят к себе. А может, будут драться между собой за право завладеть плотом. Потому что плот сейчас – это спасение». Алексей огляделся, оценил силу и направление ветра. Он был слабым, но вполне мог помочь им избежать встречи с городом. «Ставим парус», – решил он. Опыта планирования под парусами у него не было никакого. Тем не менее, 20 минут спустя плот уже довольно уверенно двигался чуть под углом к ветру, обходя город слева. Стоя на корме, Алексей сжимал в руке рулевое весло и чувствовал гордость. Как бы то ни было, но они пока живы, и в этом есть и его заслуга. 3 часа спустя город растаял в туманной дымке. Алексей слегка изменил курс. Теперь они двигались строго по ветру. Пытался хотя бы примерно понять, где они могут находиться. Что за город они миновали? Может быть, Владимир? Но может и не быть. После всех этих пертурбаций трудно даже понять, где юг и где север. Не говоря уже о том, чтобы определить, куда и с какой скоростью их несет. Вроде бы на юг, если судить по солнцу и по течению. Но куда на самом деле? Чтобы Тимка мог сам выходить из каюты, Алексей соорудил для него специальную дверцу. Щенок быстро понял, что это такое. И теперь то и дело бегал из каюты на палубу и обратно. Около полудня впереди появилось что-то блестящее. Блеск был красивым и золотым. «Это церковь», – уверенно определила Ольга. И оказалась права. Из воды торчала лишь маковка с золотым крестом. На кресте что-то темнело. Лишь когда плот подплыл достаточно близко, стало ясно, что это человек. «Там человек», – нахмурившись, произнес Алексей. «Что будем делать?» «Мы должны подплыть. Нельзя его здесь бросать». Ольга была права. Алексею очень не хотелось плыть к кресту. Тем не менее он послушно повернул рулевое весло. Плот, увлекаемый ветром и течением, плыл довольно быстро. Не прошло и 5 минут, как маковка церкви с крестом и впившимся в него человеком была уже совсем близко. «О боже!» – прошептала Ольга и схватила Алексея за руку. Алексей ничего не сказал. Было уже ясно, что человек на кресте мертв. Это был паренек лет 18. Он сидел, привязавшись к кресту веревкой. Его откинутая голова зияла пустыми, выклеванными птицами глазницами. Рядом на перекладине креста сидела ворона. «Кыш!» – попыталась прогнать ее Ольга. «Пошла вон!» Звонко залаял выскочившись из каюты Тимка. Ворона лишь слегка встрепенулась, очевидно, хорошо понимала, что находится в полной безопасности. «Почему все это случилось, Алеша? Почему?» Ольга отвернулась от креста с мертвецом. уткнулась Алексея в грудь и заплакала. «Не плачь,